Глава 9, в которой Мегре знакомится с новым блюдом, фаршированной телячьей головой, и рассказывает мадам Мегре о Лондоне. Все произошло как обычно, если не считать, что обед состоялся не через месяц, а гораздо раньше. Началось, как всегда, с телефонного звонка Пардона. «Вы свободны завтра вечером?» «Вероятно. Мы ждем вас, и мадам Мегре, конечно». «Спасибо. Вы любите фаршированную телячью голову?» «Не знаком». «А вы любите просто телячью голову?» «Ничего». «Тогда вам понравится фаршированная телячья голова. Это блюдо, которое я открыл во время моего путешествия в Бельгию. Уверен, что оно вам понравится. Я только не знаю, какое вино к нему подойдет. А может быть, подать пиво?» В последний момент Пардон, как он впоследствии почти с научной точностью объяснил, склонился в сторону легкого божале. Мегре с женой, как обычно, шли к Пардонам пешком и, проходя мимо улицы Попинкур, старались не смотреть друг на друга. Доктор Жюсье, начальник лаборатории сыскной полиции, был уже там, и мадам Мегре сказала, что от него пахнет холостяком. «Я хотел пригласить профессора Журна, но он мне ответил, что всегда обедает дома. Вот уже 20 лет, как он ни разу не обедал в ресторане или в гостях». Балконная дверь была открыта, кованые решетки четко вырисовывались на фоне темнеющего неба. «Чудесный вечер!» Мегре улыбнулся, никто не понял чему. Он попросил вторую порцию телячьей головы. Когда пили кофе, Пардон по рассеянности протянул Мегре коробку сигар. «Благодарю, я курю их только в Савойе». «Ты курил сигары в Савойе?» – удивилась его жена. «Пришлось». Митродотель шепнул мне на ухо, что трубка у них запрещена. Пардон специально организовал этот обед, чтобы поговорить о деле Лагранжа. И именно потому все старались не касаться этой темы. Говорили обо всем, кроме того, о чем все присутствующие думали. «Вы были в Скотланд-Ярде?» «Я не успел». «А какие у вас с ними отношения?» «Прекрасные. Это очень тактичные люди». Он действительно так думал, испытывая особую нежность, когда самолет уже поднимался в воздух. По-видимому, в глубине души он был тоже взволнован. «Много работы на набережной Орфевр?» «Да все одно и то же. А у вас много сейчас больных в районе?» «Нет, тоже ничего особенного». Потом немного поговорили о болезнях. Так что было уже около 10 часов вечера, когда Пардон решился спросить. «Вы его видели?» «Да». «Вы тоже у него были?» «Да, два раза». Женщины тактично делали вид, что они не слушают. Жюсье больше не интересовался этим делом и смотрел в окно. «У него уже была очная ставка с сыном?» «Да». «Он ничего не сказал?» Мегре отрицательно покачал головой. «Все та же песня?» Франсуа Лагранж держался избранной им линии. Он съеживался, как напуганное животное. Как только к нему подходили, он прижимался к стене, закрывая лицо руками, как бы защищаясь от ударов. «Не бейте меня, не бейте!» Иногда он даже стучал зубами. «А что думает Журн?» На этот раз задал вопрос Мегре. «Журн большой ученый, вероятно, один из лучших наших психиатров, но это человек, которого всегда мучает боязнь ответственности». «Я его понимаю». «Кроме того, он всегда был противником смертной казни». Мегре промолчал, медленно затягиваясь трубкой. «Однажды, когда я рассказывал ему о рыбной ловле, он был явно шокирован. Он не убивает даже рыб». «Так что?» «Если Франсуа Лагранж продержится в этом состоянии второй месяц...» «А он продержится?» «Конечно, он слишком боится, но и понятно, если никто не заставит его выйти из этого состояния». Пардон пристально смотрел на Мегре. Вопрос, который он давно уже хотел задать и был истинной причиной этого обеда, но доктор не спрашивал, а только смотрел на комиссара. «Что касается меня, — пробормотал комиссар, — то это уже не мое дело. Я сдал отчет. Старший следователь Рато со своей стороны прислушивается к мнению экспертов». Почему у Пардона был такой благодарный вид? Это стесняло Мегре. Он даже рассердился на доктора за такую нескромность. Это дело действительно больше не касалось комиссара. Конечно, он бы мог. «Мне сейчас надо гоняться за другими кошками. Я имею в виду некую Жанну Дебюль», — сказал Мегре, вставая. Она вчера вернулась в Париж и продолжает вести себя нагло. Я надеюсь, что меньше, чем через 2 месяца она будет сидеть у меня в кабинете на допросе». «Можно подумать, что она тебя самого обидела», — заметила мадам Мигре, хотя делала вид, что не слушает. На этом разговор закончился. 15 минут спустя на улице в темноте мадам Мигре взяла мужа под руку. «Странно», — сказал он. «Почему в Лондоне почти такие же фонари, а свет другой?» И он начал рассказывать ей о Стрэнде, Черинг-Кроссе, Трафальгар-сквере. «А я думала, что у тебя там не было времени даже поесть». «Я выходил на несколько минут вечером, после обеда». «Один?» «Нет, с ним». Она не спросила, о ком он говорит. Когда они подходили к бульвару Ришар-Ленуар, он вспомнил о лондонском баре, где перед сном выпил кружку пива и сразу почувствовал жажду. «Ты ничего не имеешь против, если я...» «Конечно нет. Иди пей, я подожду». Это было маленькое бистро, и она боялась, что будет его стеснять. Когда он вышел из бистро, вытирая губы, она снова взяла его под руку. «Прекрасная ночь». «Да». «Как много звезд». Почему вид кошки, которая при их приближении скрылась в подвале, заставил его нахмуриться?